по инициативе Королевского международного стратегического института Элькана Испании. 23 июня в Мадриде состоялась международная конференция по миру и безопасности на Корейском полуострове. В ее работе приняли участие делегация Института разоружения и мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, делегации политических исследовательских учреждений Испании, Франции, Германии, Великобритании, Италии, России, Польши, Китая, США, Южной Кореи. На ней обменялись мнениями о причине обострения напряженности на Корейском полуострове и пути решения вопроса Корейского полуострова. На конференции наша сторона подчеркнула, что причина обострения напряженности на Корейском полуострове есть в антисеверокорейской враждебной политике США и их угрозы ядерной войны.